На следующий день при двух свидетелях, матросах Джонси и Беккери, в присутствии всего экипажа, собранного у наружного трапа, командир Блоссома, капитан Мессон, окрестил Ивоа и затем, согласно обряду англиканской церкви, сочетал ее браком с лейтенантом Адамом Бриттоном Парселом. Никто из матросов Блоссома не последовал примеру первого помощника. 10 июля в 7 часов утра безоблачную лазурь небес вдруг затянула подкравшаяся с юга черная туча и понеслась прямо на Блоссом. Матросы уставились на небо, следя глазами за этой удивительной тучей, мчавшись на них с юга, хотя дул северный ветер. Туча несла с неестественной быстротой. Приняла на ходу форму треугольника, и тут Джонс радостно крикнул «Птицы!». Раздался общий счастливый крик. В мгновение ока матросы, таитяне и женщины очутились на носу корабля. «Уайт», — приказал Парсел, — «доложите капитану». Когда Парсел обернулся, он увидел позади себя его. «Адамо», — сказала она глухим голосом, — «я думала, что уж мы никогда не приедем». Парсел молча положил руку на плечо его, прижал ее к себе и, стоя все так же неподвижно, вскинул голову. «Цель уже близка. Земля, где гнездятся птицы, — это и есть тот самый остров, где им обоим суждено прожить до конца своих дней». «Морские ласточки!» — крикнул Миани, указывая в сторону приближавшейся тучи. Таитяне восторженно и взволнованно подхватили его возглас. «Что они говорят, лейтенант?» — осведомился Беккер. «Говорят, что яйца морских ласточек ничуть не хуже куриных». «Что-то не верится!» — буркнул Маклеод. Морские ласточки тысячами кружили над Блоссомом, заслоняя солнечный свет. С виду они, пожалуй, походили на чаек, только значительно меньших размеров, да и клювы у них были длинные, а хвост раздвоенный. Вдруг матросы бросились к левому борту, потому что птицы, как по команде, спустились на воду слева от судна, ища там защиты от солнца в тени, отбрасываемой Блоссомом. Параллельно с судном плыл косяк сардин, маленьких блестящих рыбок. Ласточки тысячами падали вниз, на косяк, ныряя за добычей, и морская гладь вскипала множеством пенящихся водоворотиков. Парсела поразило это зрелище, настоящий дождь из птиц. «Посмотрите, лейтенант!» — обратился к нему Беккер, показывая на косяк рыб. «Этих бедняжек жрут все, кому только не лень!» Прозрачную воду буравили нарядные тунцы с черно-синими полосатыми спинками, которые неутомимо пожирали сардин. Но истребление этим не ограничивалось, за тунцами гнались акулы, вспенивая воду своими могучими хвостами, они хватали добычу, щелкая зубастой пастью. Мало-помалу разговоры на палубе стихли. Поначалу матросов развеселила охота ласточек за сардинками, но охота превратилась в настоящую бойню. Акулы, пожиравшие тунцов, перегрызлись между собой, и кровь морских хищников окрасила воду. «Фу, черт!» — сплюнул Джонсон. «Даже глядеть тошно. Нет уж, рыбьей жизни не позавидуешь». «Таков закон», — возразил Маклеод. Он стоял, опершись с острыми локтями на леерное ограждение. «Сильные всегда слабых жрут, и нечего тут нюни распускать. Таков закон, — говорю, — значит, надо быть сильными, и точка». На палубе показался Мессон с подзорной трубой в руке. Лицо его порозовело от волнения. «Вы видите землю, мистер Парсел? — спросил он дрогнувшим голосом. «Нет еще, капитан». Воцарилось молчание. Мэтсон скорчил разочарованную какую-то ребяческую гримасу. «Что за гадость эти птицы?» — сердито буркнул он, указывая на палубу, покрытую белым пометом. «Зато, говорят, их яйца не хуже куриных», — возразил Парсел. Мэтсон зашагал к носу, не пригласив помощника следовать за собой. В эту минуту косяк сардин свернул в сторону, и ласточки устремились за ним в погоню, прочь от Блоссома. Парсел велел матросам вымыть палубу. Ему пришлось дважды повторить приказание, прежде чем они взялись за швабры. Когда работа была сделана, Парсел прошел на нос корабля. Мэтсон, не отрываясь, смотрел в подзорную трубу. Побагровевшее лицо его застыло. Мускулы шеи напружились, он не шевелился. Через минуту он опустил трубу, резко выпрямился, зажмурил правый глаз, приоткрыл его и снова зажмурился. Потом начал осторожно массировать века кончиками пальцев. «Я слишком долго смотрел в трубу, даже в глазах зарябило. Хотите поглядеть, мистер Парсел?» Парсел приложил трубу к глазам и начал налаживать ее по своим глазам. В его воображении рисовался остров, похожий на Таити. Гористая земля, отделенная от океана защитным кольцом подводных рифов, мирная лагуна, прибрежная равнина. Но действительность оказалась совсем иной. Остров вставал из океана черным, гребнистым утесом. Он возвышался над водой на целую тысячу футов, и о подножии его бились огромные волны, увенчанные белым гребешком пены. Парсел протянул подзорную трубу Мэтсону и проговорил, не глядя на него. — Это просто утес, и к тому же не особенно гостеприимный. — Таким ему и требуется быть, — ответил Мэтсон добродушным тоном, какого Парсел еще не знал за ним. Капитан снова навел трубу на остров и продолжал с несвойственным ему оживлением. — Да, мистер Парсел, возможно, вам это покажется странным, но я лично был бы весьма разочарован, если бы остров оказался более доступным для высадки, чем утверждает Джексон. — Но ведь нам тоже предстоит высадиться, — заметил Парсел. Мэтсон выпрямил свой весь рост, опустил руку с подзорной трубой и вдруг без всякой видимой причины расхохотался. Парсел невольно отметил про себя, что капитан смеется впервые после смерти Джимми. — Высадимся, мистер Парсел, — весело возразил он. — Мы-то высадимся, если даже на берег надо будет подниматься с помощью канатов. И он добавил, — надеюсь, и очень надеюсь, что берег крутой по всей окружности острова. Мы не можем позволить себе роскошь принимать гостей. — добавил он все с тем же необычным для него возбуждением. — Любой визит для нас будет гибелью. Да, черт возьми! У человека всего одна шея и одна голова. Мы мечтать о такой удаче не могли, мистер Парсел. Да это же природная крепость. Никто не явится к нам и не сунет носа в наши домашние дела. Уж поверьте мне, нет и нет, любопытствующих не найдется. Мы будем у себя дома. Этот островок хоть и невелик, зато настоящее чудо, если только там окажется достаточно земли, чтобы разводить наш ямс, и достаточно воды, чтобы утолять жажду. Нам весь мир нипочем. Он повернулся, оперся о леерное ограждение, широко расставив руки и схватив пальцами канат, и стал следить за морскими ласточками, продолжавшими свою охоту в Кабельтове от судна. «Правда, странно, что они ныряют в воду все вместе», — сказал Парсел. «Настоящий дождь из птиц. Слава богу, что они тут!» — с довольным видом отозвался Мэтсон. «По крайней мере, к завтраку у нас всегда будет яичница». Часа в два пополудни Блоссом достиг довольно широкого залива, открытого Норт-Осту. Однако Мессон решил немедленно бросить якорь, до того ему не терпелось вступить на сушу. Он приказал спустить на воду шлюпку, желая объехать свои владения, и, к великому изумлению Парсела, сам решил возглавить экспедицию. Видимо, он не желал никому уступить честь и первым осмотреть свою цитадель и убедиться в ее неприступности. Шлюпка возвратилась часа через три. Капитан и матросы дружно восторгались всем, что им довелось увидеть. Западный и южный берега острова представляли собой нагромождение крутых утесов, гигантских скал, зубчатых вершин. Однако на востоке они обнаружили бухточку, врезавшуюся в песчаный берег. Но этот берег со стороны моря был защищен поясом рифов, а со стороны суши — грозно нависающим утесом. Решение напрашивалось само собой. Хотя бухточка была не из завидных, другой стоянки для Блоссома, как видно, не найти. И для высадки был пригоден лишь этот песчаный берег, находившийся отсюда примерно в двух кабельтовых, если, конечно, шлюпке удастся благополучно достичь суши, пробившись через буруны. Вскоре после возвращения Мессона пришлось бросить два якоря, потому что Норт-Ост гнал Блоссом к берегу. Парсел поднялся к Мессону на капитанский мостик и в молчании прислушивался к грохоту прибоя, не позволявшему подойти к острову. Глухой рокот, наполнявший собою океанскую даль, вдруг сменялся тишиной, когда катившая к берегу волна сталкивалась со встречной волной. Поднявшись ввысь, слитным, чудовищно огромным валом, вода с громовым раскатом обрушивалась на прибрежный песок. Справа от Блоссома выстроилась гряда утесов, окаймлявшая берег, и, очевидно, вода временами врывалась в невидимый отсюда грот, вытесняя воздух, так как до слуха Парсела доносился то короткий выхлоп, то долгий свист, похожий на звук насоса, когда вода уходила из пещер. Это сухое щелканье, сменявшееся хлюпаньем, производило на Парсела куда более мрачное впечатление, чем даже грохот прибоя. «Вот о чем я думаю», — вдруг заговорил Мессон. «Обитаем остров или нет? Если он обитаем, вряд ли можно надеяться, что туземцы встретят нас гостеприимно», — отозвался Парсел. «Вот и я того же мнения», — озабоченно сказал Мессон. «Иначе их пироги уж давно окружили бы судно». Поглядев на буйную зелень, венчавшую гребень скалы, Парсел произнес. «Возможно, за нами как раз в эту минуту наблюдают из листвы десятки глаз». «Да», — согласился Мессон. — «Как не хотелось бы начинать нашу новую жизнь с перестрелки!» Парсел изумленно взглянул на капитана. «Стал быть, Мессон считает возможным занять остров против воли его обитателей, да еще с оружием в руках. Но это же бесчеловечно, капитан!» — с силой воскликнул он. «Не можем же мы убивать этих несчастных лишь потому, что хотим занять их остров!» Мессон с минуту молча глядел на своего помощника. Потом краска залила его лицо, даже затылок побагровел. Глаза судорожно мигнули, лоб угрожающе нахмурился. И Парсел решил, что капитан сейчас взорвется. Но, к великому его удивлению, Мессон сдержался и ничего не сказал. Потом заговорил таким спокойным тоном, будто никто и не думал оспаривать его планов. «Мистер Парсел, вы будете командовать шлюпкой и попытаетесь высадиться на берег?» «Есть, капитан». «Возьмите пятерых человек. Итого вас будет шестеро, а также ружья и канаты. Если вам удастся пробиться через буруны, вы вытащите шлюпку на берег и подымитесь на скалу. Ваша задача — узнать, обитаем ли остров. Если на вас нападут, Отходите к месту высадки и отчаливайте. Вторая шлюпка, которая будет держаться в кабельтове от берега, прикроет вас огнем из ружей в том случае, если за вами погонится. Если же на вас не нападут, осмотрите территорию острова, конечно, сколько успеете до вечера, и по возвращении доложите мне. Есть, капитан. Парсел подождал немного и проговорил. Разрешите сказать, капитан. Мессон холодно взглянул на него. — В чем дело, мистер Парсел? Парсел посмотрел ему прямо в глаза. На сей раз он твердо решил заставить Мессона заговорить. Хватит ему отмалчиваться в ответ на все возражения. — Молю Бога, чтобы остров оказался необитаем, — твердо произнес Парсел. — Но если он обитаем, не рассчитывайте на меня. Я не буду стрелять. Даже в том случае, если туземцы на нас нападут. Мессон побагровел, усиленно заморгал, потупив голову, и вдруг заорал изо всех сил. — Будь проклята ваша совестливость, мистер Парсел! — Капитан! Мессон бросил на помощника горящий ненавистью взгляд. — Я сказал, будь проклята ваша совестливость, мистер Парсел! Парсел промолчал, но затем внушительно произнес, — по-моему, вам не следовало бы так говорить. Наступило молчание. Мессон постарался овладеть собою, но, видимо, это далось ему нелегко. У него даже руки затряслись. Перехватив взгляд Парсела, он сцепил пальцы за спиной. — Прошу прощения, мистер Парсел, — наконец проговорил он, отворачиваясь. — Ничего, капитан. Все мы порой срываемся. Этот обмен любезными фразами разрядил атмосферу, но разрядил лишь внешне. Во всяком случае, нам незачем ссориться, коль скоро даже неизвестно, обитаем остров или нет. Парсел почувствовал, как его одолевает досада. Все поведение Мессона — одни лишь увертки и отказы, или он отмалчивается, или заходится от ярости, или оттягивает решение. — Простите меня, — твердо произнес Парсел, — но именно в момент высадки мы обязаны определить свое отношение к туземцам. Что касается меня, повторяю, я не буду стрелять, даже если на меня нападут. Снова последовало молчание, затем Мессон сказал. — В таком случае вы подвергнетесь слишком большому риску, мистер Парсел. И я не вправе, да? Я не вправе посылать вас на гибель. Я сам буду командовать шлюпкой и высадкой, а вы останетесь наблоссами. Парсел понял, что означают эти слова. При появлении первой же пироги Мессон велит открыть огонь из всех ружей. «По-моему, — проговорил он, задыхаясь от волнения, — по-моему, разумнее будет поручить командование мне». Мессон величественно расправил плечи. — Мистер Парсел, я признаю за вами право не защищать свою жизнь в случае нападения, но отнюдь не считаю, что вы вправе давать мне советы. Оставалось молча повиноваться. Парсел круто повернулся, гнев, как хмель, ударил ему в голову, но он промолчал, не слишком надеясь на свое хладнокровие. Войдя в каюту, он бросился на койку, голова его пылала, как в огне, ноги дрожали, ему не удавалось победить эту дрожь. Он прикрыл глаза и стал мерно дышать полной грудью, надеясь успокоиться. Время от времени набегавшая с севера волна с упоительной мягкостью поднимала блоссом, в квадратный иллюминатор вливались потоки лучей, который щедро слал безоблачный золотой закат. А люди, — думал Парсел, — готовятся перебить друг друга. Вдруг он почувствовал на лбу чью-то прохладную ладонь и открыл глаза. Присев на край койки, Ивоа молча глядела на мужа. — Адамо, — произнесла она своим низким голосом, звучавшим как музыка, — ты болен? — Нет, Ивоа. Я просто сержусь. Его улыбнулась. открыв в улыбке ослепительно белые зубы. В ее голубых глазах зажегся свет и озарил все лицо. — Перетани ссорится, — лукаво произнесла она. — У Перетани всегда тысяча забот в голове. Перетани никогда не бывают довольны. Его недоуменно пожала плечами, прекрасными, как у статуи. Когда беда приходит, она приходит. Зачем думать о ней заранее? Перетани считают, что нужно бороться против беды. Смуглой рукой его легко прикоснулась к губам Парсела. Перетани слишком гордые, а иногда сумасшедшие. Начальник большой пироги тоже совсем сумасшедший. Парсел приподнялся и удивленно посмотрел на его, ведь его не могла понять их разговор с Мессоном. Они беседовали по-английски. — Почему ты так говоришь? Ио вспыхнула и, потупив взор, припала головой к плечу Парсела. Она отступила от таитянской сдержанности, и ей стало стыдно за свои плохие манеры. — Почему ты так говоришь? — допытывался Парсел. — Но тщетно. И так она сказала слишком много. Ни за что на свете не станет она продолжать разговор. «Пойдем на палубу», — предложил Парсел, заинтригованный ее молчанием.